Глава вторая. Она возвратилась в Спрингфилд в солнечный день 1 сентября и, развешивая в шкафу свою одежду, рассказала Элизабет о своей поездке. Дядюшка Дэвид был расстроен ее отъездом. Он надеялся, что она останется. Во время прощального ужина, устроенного Энн, многие молодые люди бились об заклад, что она вернется. После ухода Элизабет на встречу епископального швейного общества, Мэри надела легкое муслиновое платье, засучила рукава, взяла садовые ножницы и отправилась нарезать роз, кусты которых буйно цвели под ее окном. Она выбрала пару дюжин ароматных цветов и тут услышала дробные шаги по мощенной дорожке. Подняв голову, она увидела Стефана Дугласа, расплывшегося в улыбке. «Мэри только что узнал, что вы вернулись. Без вас Спрингфилд поскушнел. С возвращением!» Ее тронул сердечный тон приветствия. Он чмокнул ее в щеку. «Стив, чудесно, что я вновь тебя вижу. Даже после той порки, что ты устроил нам на выборах. О, там, на западе, а в дикости Миссури ты слышала обо всем, верно?» Он гордо выпятил грудь. «Итак, мисс Генри Клей, Вик из Кентукки, мы побьем вас также в борьбе за пост президента». Она уклонилась от спора, сказав: «Есть что-либо хорошее для достойного демократа, Стив?» Он возбужденно запустил пятерню в свои длинные густые волосы. «Если бы было. Я так долго вел кампанию, что оказался, право, на мели. Мне предъявлен иск за долги». Он позвенел монетами в кармане брюк. «Кажется, у меня есть несколько центов. Что ты скажешь на предложение пойти в кондитерскую Уотсона?» Она связала стебли срезанных роз. «Охотно, Стив, но позволь мне вначале надеть на тебя венок из роз». Они посмеялись от души, когда она положила венок на его огромную голову. После этого они отправились в кондитерскую. Они подошли к площади, не обращая внимания на удивленные взгляды, которыми провожали их горожане. Мэри отметила интересные изменения, происшедшие в городке за истекшие 2 месяца. Уоллес и Диллер вывесили огромного орла над аптекой в качестве рекламы. Строится дюжина новых домов. Магазин Гримсли и Леверинг демонстрирует ткани из Филадельфии, Балтимора и Нью-Орлеана, такие же красивые, как те, что она видела в лавках Лексингтона. Они быстро съели мороженое и вернулись к дому Эдвардсов. Мэри попрощалась со Стефаном и, войдя в дом, увидела в гостиной Элизабет и Ниньяна с довольным выражением лиц. «Нас уже посетили 3 дамы», — сказала Элизабет. «Они видели вас со Стефаном, идущим под ручку, а на его челе красовался венок из роз. Вы были такими счастливыми!» «Мы всего лишь добрые друзья». «О!» — голос Элизабет сник. «Мы думали, что, возможно, вы приняли решение за время пребывания в Колумбии». Лицо Мэри не дрогнуло, и Элизабет откинулась на спинку кресла, обтянутого черным сатином. Ниньян подошел к сигарному ящичку, выбрал сигару и шумно раскуривал ее. Элизабет предприняла еще одну попытку. «Но он нравится тебе, Мэри? Со временем это может перерасти в любовь?» «Нет, Лиз, не может. Мои чувства остались теми же, какими были 3 года назад, при первой встрече». «Почему ты говоришь «нет»?» Элизабет поднялась и склонилась к ней. «Почему ты настроена против него? Ты именно та женщина, которая может помочь ему. У тебя была бы хорошая жизнь. Есть люди, не способные любить друг друга. Возможно, они слишком похожи друг на друга. Стефан и я, мы такие. Возможно, между нами нет сильного влечения, как между мужчиной и женщиной. И кроме того...» «Что?» — Элизабет уловила изменения в ее тоне. Я люблю другого. Ты любишь другого? Кого? Линкольна. В гостиной наступила тишина. Немыслимо! Воскликнула Элизабет. Он последний, кого ты могла бы полюбить. Не последний, Лиз, а первый и единственный. Но когда это случилось? Тебя не было несколько месяцев. Ты не видела его по возвращении? Мэри улыбнулась, догадываясь, что это началось в тот момент, когда он проник в мою жизнь через люк в потолке суда. Упал прямо с небес, так? Голос Нинианы был полон сарказма. Но ты не найдешь в нем ангела. Я не хотела бы ангела, Ниньян. Мне нужен мужчина. Ты не станешь отрицать, что он действительно мужчина? Мне не нужно отрицать или подтверждать что-либо. Скажу прямо. Я не хотел бы иметь его в семье. Она заметила, что Ниньян зол, и подошла к нему. «Прости меня, Ниньян. Ты знаешь, что я люблю тебя и уважаю твое мнение. Скажи мне одно. Почему ты принимаешь Линкольна для себя как лидера вашей партии и отказываешь ему в праве вести меня к счастью?» «Он хороший политик в масштабе штата», — произнес Ниньян. «Но он никогда не поднимется выше этого уровня. У него нет честолюбия. Он живет слишком скромно, не общается с нужными людьми и не знает, как держать себя, чтобы получать гонорары, законно им заработанные. Его не интересуют светлые стороны жизни, Мэри. Одежда, карета, дом. Но Ниньян. Все эти ограничения – следствие его сложной и тяжелой юности. Он может пойти так далеко, как любой другой, дальше, чем многие другие. Почему тебя влечет к мужчине, который может предложить тебе меньше других? В голосе сестры слышалась глубокая боль. Потому что он один из тех, кому я должна дать больше всех. О, Лиз, я знаю, что лучше всего быть практичной, но разве не должна я доверять собственному суждению, собственному разуму? В стекла окон бились осенние мухи. В доме стоял сладковатый запах жимолости. Элизабет успокоилась, смягчилась. «Мэри, не то чтобы нам не нравился Линкольн, или мы были настроены против него. Мы лишь убеждены, что он не годится для тебя. Он может подойти для другой девушки. Но подумай о различии в происхождении. Он плебей». «Может быть, это и так. Но я вновь повторяю, что вы говорите о прошлом. Я не намерена жить прошлым. Мы будем творцами нашего будущего». «С каких это пор будущее не имеет своим истоком прошлое?» «Различия, о которых вы говорите, случайность, порожденная обстоятельствами». Она с трудом сдерживала себя, чувствуя, как вспыхнули ее щеки. Ее голос стал хриплым. Его родители были бедными. Они жили в пограничном районе, где не было школ. Ему пришлось работать с тех пор, как он смог держать в руках топор. Кузен Джон Стюарт говорит, что у него хорошая голова. И посмотрите, как многого он добился, несмотря на все трудности. Я не соглашусь с теми, кто говорит о его ленности, отсутствии вкуса или честолюбия. У него не было возможности приобрести лоск, который мы Тодды называем культурой. Ну, я имела такие возможности. Уголок ее губы слегка поднялся вверх. Я принадлежу к отшлифованным Тоддам. Разве я не смогу стать хорошим помощником для такого человека, как Авраам Линкольн? Однажды ты назвала его необработанным алмазом, Лиз. А ведь алмаз – самый ценный камень. И ты проведешь шлифовку? Я получила образование. Я люблю. Я могу обеспечить ему нужный фон, красивый дом. Она вспомнила о доме Хугана. Полный книг, музыки, соответствующих развлечений для нужных людей. У него свои таланты. Ниньян признает их. У меня свои. Почему бы им не слиться воедино? Слиться воедино. Мистер Линкольн сделал тебе предложение? Нет. Потому как побледнело ее лицо, они поняли, что это ее больно задело. Элизабет всматривалась в глаза Мэри, как сделала бы на ее месте мать. «Мэри, он сказал тебе, что любит?» Она отвернулась, не в силах вымолвить слово. «В таком случае, как ты могла зайти так далеко в своих мечтах?» «Потому что он любит меня. Он показал мне это множеством путей». Она не хотела плакать, и в мыслях у нее не было, что она заплачет. Но она вдруг почувствовала, что силы покидают ее. Из глаз полились слезы. Элизабет обняла ее, погладила по голове. «Дорогая, не нужно страдать. Мы должны быть честными с тобой. Мы не станем открыто выступать против мистера Линкольна. Ты можешь приглашать его, когда захочешь. Чем больше ты будешь с ним встречаться, тем скорее пройдет любовь.